крепостной своего научного руководителя. Опасливо оглядываясь по сторонам, прошептал седой бывший аспирант Баби Сими. А Берта Семеновна была хоть и помещица, но разумная. После окончания барщины даже какое-то недоумение, помню, испытал. Как жить-то теперь без ее руководительства? «Да-да», — важно кивала баба Сима. «Как без ее жить-то теперь?» И шмыгнула обратно на лестничную площадку, заняла местечко в самом углу. Стояла там скромно, иногда сама себе пританцовывала и еле слышно подпевала себе под нос. «Хорошо тебе, товарищ, тебя матка родила, а меня чужая тетка, матка в городе была». Маша с Бобой ходили кругами в садике у зоопарка. «Но ты же не думаешь, будто я виновата. Ты же не думаешь, что если бы я пришла раньше...» А главное — голос. Мне послышался ее голос. А еще, говорят, не бывает потусторонней связи. В который раз горько повторяла Маша. «Маша, глупо так мучиться. Врачи же сказали, у Берты Семенны еще рано утром случился инфаркт. Она не смогла бы прожить дольше. Все было предрешено еще утром. Врачи же сказали, ее было не спасти». Маша не могла заставить себя произнести страшное слово «умерла», а Боба не мог произнести страшные слова «вскрытие показало». От всей души Боба называл себя ничтожеством, тряпкой и жалким тюфяком. Ведь только ничтожество, тряпка и жалкий тюфяк может спать с девушкой. Нет, невозможно даже мысленно применить это «спать» к тому, что было у него с Машей. Короче, только жалкий тюфяк может любить Машу и в который раз терзаться подозрениями. Что она делала у Нины? Что без него, Бобы? И продолжать ее любить, и подозревать, и понимать, что подозревать ее в чем-то плохом подло. «Тебе скоро станет легче. Так всегда бывает», — повторил Боба. Маша не отвечала. И вдруг, сильно поддав ногой в тонкой туфельке картонную коробку на пути, остановилась и закричала от боли. В коробку был, как водится, аккуратно вложен кусочек кирпича. «А я не хочу, чтобы мне стало легче. Мне никогда не будет легче», — в слезах причитала она, прыгая на одной ноге от боли. «Я буду плакать всегда». Маша знала, что Боба сейчас скажет. «Так легко умирают те, кого Бог любит». Знала, что есть такие слова «никогда» и «навсегда». И она больше уже никогда и навсегда не будет дедушкина внучка. Откуда-то знала, что хоть и бабушка умерла, а не дед, но закончилась та часть ее жизни, в которой она называлась дедушкина внучка. Глава третья. Все-все-все. Смерть Берты Семенны словно разжала кулак. Горохом посыпавшиеся события всего за полгода взорвали тишайшую академическую солидность устоявшейся жизни. Словно в плохом кино, где, опасаясь не удержать публику, режиссер истерически хватает зрителя за руку. «Постой, у меня еще для тебя кое-что есть. И драма, и убийство, и грабители в черных масках, и любовная коллизия. А еще будет очень смешно, не уходи». так старается впихнуть все человеческие страсти в один флакон,